Глава 46. Александр Самохвалов. Оператор сервис-систем. Инженер-консультант директората. Хомо. Крейсер ушедших «Волга». «Стрелка нашли, шеф», — сказал Самохвалов, отрываясь от коммуникатора. «Только что». «Пусть введут», — процедил Гордяев сквозь зубы. Он был мрачен, как железная звезда на инфраэкранах. Самохвалов щелкнул пальцами. Барс, так и не показавшийся из-за двери, впихнул в офис худого парня лет 20. Глаза у парня бегали, будто два таракана, застигнутых врасплох посреди обеденного стола. Запольских поймал парня за рукав и слегка встряхнул, вынуждая встать прямо. А то он от тряски стал похож на жалкую картонную куклу. Гордяев нервно барабанил пальцами по столу и долго не поднимал взгляд. «Ну?» — наконец осведомился он, внимательно разглядывая идеально чистый пластик, исчерканный красивыми волнистыми линиями, имитирующими текстуру какого-то земного дерева. «Можешь мне рассказать, зачем ты это сделал?» Парень беззвучно, как рыба, открывал и закрывал рот. Самохвалов глядел на него из-под лобья. Почему всегда найдется дурак, который испортит дело, который сведет на нет колоссальный труд по подготовке операции? «Ну!» — заорал вдруг Гордяев не своим голосом, а потом мгновенно, одним мягким скользящим движением переместился вплотную к перепуганному юнцу, нос к носу. Самохвалов даже не ожидал от шефа такой прыти. «Говорит, дьявол, тебя разрази! Кто надоумил тебя стрелять в капитана?» Гордяев схватил парня за отвороты комбинезона и так энергично встряхнул, что у того звонко клацнули зубы. «Я не хотел, господин директор», — захныкал виновник. «Не хотел?» — еще громче заорал Гордяев. «Откуда у тебя бласт?» «Купил на рынке». «Зачем?» «Я хотел ходить на вахты, господин директор. Это так здорово. А на вахты нас редко пускают. В секторе говорят, что во всем он виноват, капитан Савельев». «Да», — вздохнул Самохвалов индифферентно. «Перестарались мы, малеха, с подогревом общественного мнения». Гордяев отпустил парня, сердито вернулся на место за столом и уже спокойнее спросил. «Что ты еще мне поведаешь, а, милок?» Парень облизал пересохшие губы. От него исходил ощутимый животный ужас. «Я никогда больше не буду влезать ни в свои дела», — прошептал он. «Да уж», — Гордяев брезгливо оттопырил губу. «Не будешь, это точно». Парень окончательно паник. Кажется, он понял, что его сейчас убьют. Гордяев жестом велел, чтобы позвали Барса. «Позаботься о нем», — буркнул Гордяев и поморщился. «Только не измажь ничего». Запольских тотчас врезал горе-стрелку по шее, и тот обмяк у Барса в руках. Наверное, во избежание совершенно ненужной истерики врезал. Некоторое время шеф молчал. «Эй, мыслитель!» — позвал он Самохвалова минуты через три. Самохвалов подобрался и с готовностью вскинул опущенную голову. «Да, шеф?» «Что из него вытрясли ребята?» Самохвалов присутствовал при допросе, поэтому ответить было нетрудно. «Похоже, что он не врал, шеф. Он действительно придурок-одиночка, вознамерившийся самолично расправиться с капитаном. Купил на рынке бласт. Кстати, торговля оружием — это дело рук плотного, то бишь Юдина. А наш герой прикинул, по какому рукаву поедет платформа капитана навстречу в жилых. Поскольку он из транспортной службы, это нетрудно было сделать, он только с вахты сменился перед покушением. Взял платформу, засел в районе развязки и споганил нам все дело. Капитан и еще несколько офицеров, пятеро, кажется, увы, не пострадали. Болван этот оказался никудышным стрелком. Платформу капитан и остальные практически сразу же покинули и скрылись в ремзоне. А это, напоминаю, сущий лабиринт под сквозным сечением. Туда только ремонтные роботы спускаются. Ребята барса искали их. Бестолку. Там можно годами прятаться. Но пути к основным рубкам мы перекрыли. Кроме того, блокировали офицерский сектор. Никого из руководства сейчас нет на вахте, и можно считать, что корабль наш. Осталось понять, как оживить поисковые системы и переподчинить охранных роботов. Если мы это сделаем достаточно быстро, можно считать, что поимка капитана и его своры — дело ближайшей недели. А что фломастер? Он с десятком канониров засел в карантинном модуле, едва узнал, что в капитана стреляли. Ребята Шадрона пробовали к ним подобраться. Бестолку. В карантине ручное оружие помощнее бластов оказалось. Похоже, офицерство тоже зря времени не теряло, шеф. Они успели подготовить десятки помещений между рубками и жилыми. Успели накопить и укрыть достаточно оружия. Такое впечатление, что они предвидели нашу операцию. «Очень может быть», — сказал Гордеев. Савва всегда был на редкость хитрой бестии, как и его папаша, впрочем. Самохвалов продолжил. Разрозненные группы офицеров укрылись в изолированных модулях. На настоящий момент мы не имеем свободного доступа ни в один. Я распорядился перекрыть возможные пути отхода. Не дай бог, кто-нибудь из них прорвется к рубкам. Операторы с максимальным доступом уже сломали первый слой системной защиты, и на вахты теперь могут заступать до 3 человек на десяток биоскафандров. В 6 выше, чем час назад, шеф. Гордяев впервые за время разговора кивнул и впервые за сегодня слабо улыбнулся. Вышла скорее гримаса, чем улыбка. «Это хорошо, мыслитель. Я так понимаю, ты сейчас тоже заступишь на вахту?» «Конечно, шеф. Защита ломается по моей схеме». Гордяев снова забарабанил пальцами по столу. «Ну что же, мыслитель», — вздохнул он, — «удачи тебе. Хоть ты все не испорть. И позови барса». «Хорошо, шеф». Самохвалов с трудом подавил желание щелкнуть каблуками, повернулся и вышел в холл. «Барс!» — позвал он. «Зайди к шефу». Барс оторвал от уха трубку коммуникатора и сдержанно кивнул. А Самохвалов помчался в сервис-центр. Туда, где ждал его биоскафандр. Зыбкий мостик между реальностью скучной и реальностью волшебной. Залог его будущего могущества.